Глава 55. Равиль. Первым делом, открыв глаза, Равиль посмотрел на телефон. Все та же гнетущая тишина. Хорошо, что он точно знал, Карима с детьми благополучно добралась домой. Родители встретили дочь, бабушки и дедушки с обеих сторон несказанно рады внукам. Там, в тишине родного дома, рядом с мамой, всегда бывшей близкой Кариме, она придет в себя. Даст себе отсрочку. Остановит крутящийся часовой механизм взведенной бомбы. Он надеялся на это. «Я уезжаю», — прошептала Карима бледными губами, косясь на Элю. На невесть откуда появившуюся безумную ненормальную девчонку Дамира и их дочь. Дочь Дамира Файзулина. Редкое сходство. Девочка похожа не столько на самого Дамира, сколько на их с Каримой мать. На саму Кариму, на Алсу. Перегруз для Каримы. Все, что случилось в последние дни, — перегруз. Равиль понимал это, как никто. «Хорошо». Он посмотрел внимательно на заплаканное лицо и сухие спокойные глаза. Его маленькая домашняя девочка. «Успокаивает тебя мысль о доме. Успокаивает. Няню возьми». «Сама». Она еще раз покосилась на Элю и притихшую дочь героя Серафиму. «Я пока ничего маме говорить не стану». «Правильно. В постановке этого прибрежного театра нужно разобраться сначала актерам, а уж потом приглашать зрителей». Карима уехала. Дамир, спасибо Всевышнему, забрал невыносимую девчонку. Палата Равиля погрузилась в тишину, как и телефон. Он написал несколько сообщений, так и оставшихся без ответа. Закрыл глаза. Голова болезненно кружилась. Врачи настаивали на госпитализации. Равиль согласился на 2 дня, не более. Что с ним случится? Валяться, вытянув ноги, он может и дома, и в доме тещи, главное, рядом со своей семьей. Пискнул телефон. Равиль мгновенно прочитал сообщение. Нахмурился. Набрал номер. Выругался про себя на турецком, как случалось с ним при сильном раздражении. Собрался и под недоумевающими взглядами медицинского персонала вышел. На обратном пути заедет за рекомендациями. Или не заедет. Через час он поднимался на лифте на 7-й этаж в дорогостоящем жилом комплексе. Те несколько раз, что он появлялся в этом доме, шел пешком, согнать злость или морок. Сегодня голова была на удивление чиста, несмотря на головокружение и подкатывающую тошноту. «Ах, вот и вы!» В дверях стояла грузная хозяйка квартиры. «Кто за бардак будет платить?» Гречанка, изъясняясь с кубанским говором, продолжила выговаривать претензии. «За ламинат кто заплатит? Убираться я должна?» Равиль прошел в большую комнату. Скомканная постель на разобранном широком диване, пятна от кружек кофе на стеклянном столе, потушенный окурок в ламинате под беленый дуб. «Так что?» — громыхнула хозяйка. «Я оплачу клининг, ремонт». Он кивнул на ламинат и отодранный кусок обоев. «Сколько?» Глаза гречанки алчно блеснули. Равиль взял в руки телефон, вопросительно посмотрел на арендаторшу, молча кивнул, соглашаясь с явно завышенной стоимостью ущерба, сделал перевод. Обошел квартиру по кругу, словно искал что-то, и тут же вышел. «Эшек». «Эшек» — осел на турецком. Ему нечего здесь искать, нечего ждать. Все, что он должен был сделать, он сделал. В машине он крутил белый конверт с надписью Наткиной рукой, Юнусову, чувствуя под пальцами содержимое. Листы бумаги и камень, куриный бог. Талисман, который должен был принести ей удачу. Им удачу. Равиль знал Иванушкину Наташу, кажется, всю жизнь. Он не помнил себя без этой востроглазой и светловолосой девчонки. Годам к 5 он привык, что соседскую девочку — с вечно ободранными коленками и сопливым носом, каждый день кормит обедом его мама. Маленькому Равилю было непонятно, отчего Наташа кушает у них, а не у себя дома. Лишь к школе, мальчишке, росшему в сытости, пришло понимание происходящего. Тогда же возникла дружба между замкнутым, не умеющим найти общий язык со сверстниками парнишкой и вечно насупившейся в грязных платьицах девчушкой. К 5 классу Равиль уже не представлял своего существования без Натки Иванушкиной. А уж после того, как подружку перевели в городской лицей, в класс, где он учился, и подавно. К тому времени коленки девчачьих ног перестали украшать непроходящие струпья, всегда чистая одежда была отглажена, а Надка поражала знаниями не только учителей, но и затихающих рядом с бойкой девочкой одноклассников. Равиль знал наверняка, что и внешний вид, и внутреннее содержание — заслуга Надки, и только ее. Иванушкина старшая могла не появляться дома сутками или беспробудно пить после очередного сердечного разочарования. А Наташа ночью настирывала белоснежные блузки, на которые собственноручно зарабатывала сбором фруктов у местного фермера или нехитрой помощью сердобольным соседкам. С утра же отправлялась покорять знания. Равиль знал и то, как бесконечно унизительны для Иванушкиной талоны на бесплатное питание в школе, как малоимущий. Он покупал себе такой же обед и давился склизким пюре с сосисками, только чтобы составить компанию. Вскоре к ним присоединился Дамир, понявший нехитрую игру друга. Файзулин покупал всем по пицце или по пирожку с соком, часто так и не дойдя до своей порции, как и Равиль. Тогда они оставляли свои вкусняшки подружке во избежание взбучки от родителей. У Иванушкиной в такие дни был ужин. Понимала ли Надка? Да, она всегда была умной, умнее двух мальчишек вместе взятых, включалась в их благотворительную игру, позволяя им проявить благородство и самой выходить из ситуации без ущерба для чувства собственного достоинства. К периоду первой влюбленности у Равиля не было ни единого шанса обратить свой взор на другую девушку. Наташа, Надка, Ната. Почти прозрачная, хрупкая, как стебелек, светленькая. Она приковала к себе внимание подрастающего с южным темпераментом парня. Что делать со свалившейся влюбленностью к подруге детства, Равиль не представлял, как и с лавиной нескромных желаний, будоражащих сердце и тело. Он держался все так же, рядом, сходя с ума от единого взгляда, прикосновения, дыхания, когда она шепчет на ухо последнюю новость или тайну. Он провожал долгим взглядом звонкую блондинку, цепенея внутри и снаружи, когда она пробегала на уроки физкультуры. В белой футболке с эмблемой лицея и шортах. Все девушки были в шортах, но других не существовало для Равиля. Дефилируя они обнаженными на его парте, он бы не обратил внимания. Он прикасался ладонью к хрупким пальцам, перехватывая школьный рюкзак, провожая домой или отдавая тетрадь по алгебре, и вздрагивал от внутреннего толчка и бури, накрывающей с головой. Надка лишь смеялась, показывая ряд ровных белоснежных зубов. «Эй, ты чего застыл?» — слышал он звонкий голосок. «У него столбняк!» — раздавался в ухе насмехающийся голос друга. «Придурки!» — все, чем отвечала Надка, разворачивалась и уходила. А он шел следом, как воздушный шарик на веревочке. Ткни, взорвется. Надка словно не видела, а увидев, начала упражняться в женском коварстве, провоцируя на ревность, нелепость, драки с одноклассниками, сбитые в кровь кулаки и трясущиеся поджилки. Как он пережил это время? Хорошо, что он прожил его. На полную мощь, дыша почти мальчишескими легкими, перегоняя кровь почти мужским, взрослым сердцем. Через несколько лет чувства Равиля выплавились, закалились, стали негнущимися, такими же нерушимыми, как присутствие Надки в его жизни. Особенно после первой близости, на которую он никак не мог решиться. Серьезный ответственный шаг в глазах Равиля превратился в шутку в воплощении Надки. Новый год, начало новой жизни. Смешно сказать, но Равиль уже учился на первом курсе института, как и Ната, поступившая в медицинский, а близости между ними не было. Не случилось. Не сходились воедино время и место. Не в огороде же. Его сверстники практиковали, а он не мог. Не с Натой. Для чего ей учиться в медицинском, Равиль искренне не понимал. Зачем его жене сложное образование? Для чего терять время, здоровье на обучение специальности, не несущей ничего, кроме головной боли, людской неблагодарности и маленькой зарплаты? Не понимал, но смирился. Принял яростное желание Ната закончить именно этот вуз, стать врачом. «Уважаемым человеком», — твердила Ната. «Уважаемой женщиной». Накануне поступления они поругались первый раз в жизни. Тогда же Равиль понял, он поступится чем угодно ради Наташи. Она не проходила в вожделенный институт в родном городе и не прошла бы, не хватало связей. Зато талантливую девушку, медалистку, призершую Олимпиад, с распростертыми объятиями ждали в меди в Нижнем Новгороде. Естественно, Равилю в голову не могло прийти, что Надка соберется уехать. И еще более естественно, ей пришло. Он все спланировал, все было просто в его вселенной. И все шло под откос в ее. Надка сказала, что поступит в медицинский, даже если он будет в Арктике. И плевать она хотела на планы маменькиного сыночка Юнусова. Одним запросом в Гугле он нашел институт рядом с медом, в Нижнем, и решил, что поедет за Надкой. Не Арктика, в конце концов. Тогда же он выдержал первый серьезный натиск матери, считавшей, что школьная привязанность сына должна сойти на нет. Не сошла. Не могла. На шахматной доске жизни Равиля существовала лишь одна фигура — королева. И это была не мать уже очень давно. Может, с того самого первого дня, когда он увидел в кухне своего дома сопливую девчонку с разбитыми коленками. Слышал, Иванушкина по балам не проходит в медицинский. Походя поинтересовался Файзулин Арслан, у которого с 16 лет подрабатывал Равиль наравне с Дамиром. «Нет, в Нижний берут», — буркнул он. «И ты, значит, собрался в Нижний?» «Да». «А что скрывать, собрался». Матери скорую вызывали, давление подскочило, но он не изменил своего решения. «Молодец», — Арслан кивнул и забрал бумаги у насупившегося Равиля. «Иди домой, Дамиру тоже передай, что свободен. Отдыхайте, дело молодое». И чудо, Иванушкину приняли в родном городе на бюджет. Ни сам Равиль, ни Надка не сомневались, кто и что за этим стоит. Мать Равиля ходила к Файзулину, просила повлиять, образумить сына. Делали уезжать из родного дома в Квёлый институт ради юбки, чтобы ей провалиться. Арслан решил по-своему. Равиль остался сам, с превеликим удовольствием, ведь юбка осталась здесь же. Новый год праздновали смешанной студенческой компанией с морем алкоголя, едой из супермаркета, бульонными кубиками на утро от головной боли. «Пойдем?» Потянула Надка в соседнюю комнатушку с гостиной, где клубился сигаретный дым и запах кальяна. Помещение разделяли шторы, не было даже хреновых дверей, зато было желание, накрывшее с головой, до трясущихся рук. «Давай». Наташа улеглась на спину, потянув вниз теплые колготки. «С ума сошла?» Он уставился на подругу, потом на едва прикрытую штору. «А что?» Привстала на локтях, вытянув худые ноги с красным лаком. У Равиля потемнело в глазах. «Где? В общаге? Или у тебя дома, с мамочкой под дверью?» «Над». «Учти, Юнусов, я два раза предлагать не буду». Не пришлось предлагать. Действительно, откуда у первокурсника место для встреч с подругой? Но и откладывать расставание с собственной и Надкиной девственностью больше невозможно. В ту ночь, под звуки пьяных голосов, запах алкоголя и кальяна, жизнь Равиля перевернулась. Позже они сняли квартиру для встреч с подружками на двоих с Дамиром. Дамир менял девушек каждую неделю, у Равиля была одна. Потом он снял жилье и для Наташи, почти перебравшись к ней, под причитание, а то и стоны матери и ругань отца. Он начал зарабатывать, оплачивать сессии и проваленные по вине алчных педагогов экзамены Натки, покупать еду, одежду, тогда еще дешевые драгоценности, в глупой надежде, что она — его будущая жена. Он любил ее, любил до потери себя. Жгуче, ненасытно, одуряюще. Как было ее не любить? Темпераментную, взрывную, ненасытную. Он подсел на крючок страсти и не собирался соскакивать. Кто откажется от такой женщины? От лавины неконтролируемого желания, выливающегося на парня с южной кровью нескончаемым бурлящим потоком. На все вопросы, претензии, ответ один — секс, секс, секс. В юности любовь неотделима от тела. Они как сообщающиеся сосуды, единое целое. Второй конфликт произошел на втором курсе. Тогда Равиль лишь подтвердил, что поступится любыми убеждениями ради Надки. «Надка беременная, я женюсь», — коротко сказал парень на семейном обеде. Мать ожидаемо схватилась за сердце, причитая, как юродивая на базарной площади. Отец откинул в сторону стул. Младшие брат и сестра застыли в немом ужасе. «Она беременна», — забил он гвоздь в материнское сердце. «От тебя ли?» — завывала белугой мать. «Всех подбирает ведь потаскуха!» «Не заговаривайся!» — прикрикнул отец. Он не питал добрых чувств к соседской девушке, однако верил сыну. Присутствие другого мужчины Равиль не потерпел бы даже в теории. Даже намека на постороннего человека в жизни его женщины проскочить не могло. Надка все решила по-своему. Шипя, как бешеная кошка, сказала, что сделала аборт, оглушив на несколько дней Равиля, почти обездвижив. Уже тогда все было решено между ними. Или это случилось в тот первый, бестолково-бездарный раз, когда Надка стаскивала теплые колготки, наплевав на условности, отправив к праотцам убеждения Равиля, если они у него и были, утонувшие под спудом нестерпимой похоти. Тогда-то и случилась вторая женщина в жизни 20-летнего Равиля, связь, закончившаяся позорным походом в клинику и намертво вбитым в сознание словом «презерватив». Защита от заразы и разочарований. Теперь за предохранением от нежелаемой Надкой беременности следил он. Не хотел, чтобы она убивала его детей. Убивала то, что связывало парня с южной кровью и светловолосую, востроглазую, тоненькую девочку-былинку. Окончательный разрыв после не одного года метаний, ссор, примирений, безумных ночей и жарких сцен случился после исчезновения Дамира. Друг пропал, как сквозь землю провалился. Файзулин-старший поставил на уши, кажется, полицию всей страны. Задействованы были все возможные и невозможные ресурсы. Отправлены запросы в каждый город в топографии огромного государства и соседних стран. Равиль ежедневно наблюдал за разрушающимся миром некогда сплоченной семьи. Смотрел на руины, оставшиеся после девочки, не знавшей в детстве любви, не признающей ценности любимого, не разделяющей взглядов семьи мужа. Виновна ли девочка? Виновен ли волк, жирающий овцу в ночи, или блесна, заманивающая рыбу на стол рыбаку? Стоит ли надеяться на крепкий дом, если фундамент — щебень, песок и пустоты? Он устал от противостояния с женщиной, которую любил. Ему надоело ждать проявления свободной воли. Задрало смотреть на женщину. Он хотел глядеть в одну сторону с ней. Противоположности притягиваются. Плюс и минус примагничиваются. Он не сплав металла, он человек. Равиль не желал своей семье участи Файзулиных. Понял, идет по пути Дамира, с той разницей, что на плаху всходит медленно, не первый год, волоча за собой мать, отца, младших брата и сестру, наблюдавших немое противостояние, проигрывающих раз за разом родителей с сыном. Равиль отчетливо понял, что желает женщину, идущую рядом, разделяющую его взгляды на жизнь, на окружающий мир. Чтобы хотела того же, поступала так же, разделяла вкусы, увлечения, желания. Он хотел жить. Жить с женщиной, а не бороться за власть. Власть в отношениях, в доме, в постели. Бороться по любому поводу и Бизонова. Надка не поняла, не захотела слушать, не смогла. А он устал ждать и доносить свои желания. Однажды становится мало спущенных теплых колготок. Карима вошла в его жизнь на цыпочках, источая аромат вербы от рыжеватой копны волос и полупрозрачной кожи. Хрупкая, как когда-то Надка, ненадломленная, не видевшая грязь и пошлость этого сраного мира, не носившая колготок из грубой шерсти, она окрашивала черно-белые цвета вокруг Равиля в цветные. Девочка, посмевшая поставить ему ультиматум, это было забавно и как-то вдруг всерьез. Она не шутила, и это подкупало. Она смотрела в одну сторону с Равилем, хотела того же, разделяла его убеждения, желания. Она вся была продолжением его желаний, воплощением мечтаний, далеких, юношеских, искренних, не испачканных действительностью. Цветы вербы невозможно хрупкие, ветки тонкие. Она распускается одной из первых, словно дает природе знак проснуться, откинуть зимний сон. Врывается тонким запахом весны, будоражит сознание. Равиль принял условия маленькой девочки и сдержал свое слово. Это не было сложно, Каждой клеткой существа он понимал безусловную правильность происходящего, необходимость. Он привел маленькую к решению, как опытный лоцман по узкому фарватеру к нужной пристани. Подготовил пути отступления, мысленно согласившись с тем, что стать авиаконструктором — ее мечта, усмехаясь про себя повторению сценария. Он верил, они смотрят в одну сторону. Карима подошла ему идеально, как только могут подходить люди. Если в мире существует гармония, то именно маленькая — ее источник, не терпящий нарушения внутренней атмосферы. Она дала ему не дом, не семью, не детей. Она подарила Равилю себя. Того самого, еще не увидевшего спущенные теплые колготки. Он любил Кариму, любил ее. Он держал на руках сыновей, которых она родила ему. Он целовал ее губы жарко и страстно, ловя не менее страстный, ставший со временем умелым, ответ. Ел с тарелок, купленных ее руками, пищу, приготовленную ею. Он не представлял, что существует мир за пределами запаха вербы и тонких хрупких веток. Ему был не нужен тот мир. Равиль покрутил в руках белый конверт с надписью Наткиной рукой Юнусову. Куриный бог сквозь бумагу сжег руку. «Смотри, куриный бог!» — крикнул кореглазый мальчишка на берегу Волги. «Держи, он принесет тебе счастье». «Нам, дурень ты, нам!» — засмеялась тонкая девочка. Через 20 лет мальчик, ставший мужчиной, смотрел в глаза той самой девочки и видел лишь уставшую женщину, тень от прежней Натки. Почему он оказался в этой ситуации, в снятой на его же средства квартире? Зачем ответил на поцелуй в машине, когда все, что собирался, подвести Нату домой и обговорить ее отъезд? Несколько лет назад, накануне свадьбы, отказаться от близости с ней было физически больно. Ему помогло упрямство и пронзительное желание новой жизни, без тени Иванушкиной за плечами. В этот раз было просто уйти, но он позволил ей проявить инициативу, ответил, наблюдая словно со стороны за карикатурой на близость. Дело не в умениях, знаниях, темпераменте. Секс — это никуда, а с кем. Именно так считал Равиль. И ему оказался не нужен секс с Иванушкиной Наткой. Даже обладая она умениями гимнастки из цирка Дюсалей, сам Равиль ощущал себя лишь грустным клоуном на чужом представлении. Они поменялись местами. Теперь Натка хотела его, а он не желал, не мог. Поддавшись похоти, он понял, что слишком дорого платит за произошедшее. Он не хотел видеть скулящий взгляд Натки и полные счастья глаза жены в одной жизни. Желал сбросить невыносимый груз со своих плеч, хотел свою жизнь, свою. «Я выкуплю твою квартиру и дом твоей матери. Дам денег столько, сколько тебе понадобится, чтобы начать новую жизнь, и ты исчезнешь навсегда из моей жизни. Я не хочу знать, где ты будешь жить, с кем и сколько лет. Я не гнойный рудимент, чтобы вышвырнуть меня из своей гладкой, красивой жизни, Юнусов!» — кричала Натка. «Эшеки». Даже тогда его вело от раздувавшихся ноздрей и потемневшего взгляда. Даже тогда он помнил теплые колготки и все, что было после. Кариму и Натку свел случай, предновогодняя толчая в магазинах. Новый год, новая жизнь, новая мать его счастье. «Твое предложение в силе?» — спросила Натка по телефону сразу после отъезда Карима к родителям. «Да, детали он обговорил заранее. Мне нужны деньги». «А мне моя жизнь», — усмехнулся Равиль в трубку. «Если бы он мог ее купить. Если бы только мог». Должно быть, в том конверте было письмо от Натки. Должно быть, куриный бог значил для нее больше, чем все украшения, подаренные за годы связи с Равилем. Должно быть, ей было необходимо сказать прощальные слова. Равиль порвал пакет надвое, потом еще раз, не читая. Куриный бог выпал на сиденье, мигнув дыркой в кривом теле, как выбитым страшным глазом. Равиль усмехнулся, подбросил ничего не значащий камень в руке и вышвырнул его на улицу, тому, кому приметы приносят счастье. Серпантин резко огибал гору, врезаясь в пространство между скал, из-за которых смотрело сероватое, сливающееся с небом море. Равиль успел схватить руль, крутануть вправо, но фары встречной машины уже ослепили. Один оглушающий звук — Один сплошной удар. И только где-то вдали смотрел в небо продолговатым глазом на кособоком тельце куриный бог, найденный на берегу Волги, утопающий в одурманивающем разнотравье душного лета.